и в то же время довольно поучительным. В душе я настоящий стопроцентный американец Яппи, поскольку просто обожаю вещи. Было время, когда я являл собой самую настоящую ООН разных престижных ярлыков, и мне это страшно нравилось. Итальянские кожаные пиджаки, английские костюмы, парижские кашемировые свитера от Хилди Чайки. Одним словом, был парнем, которому только подавай самые качественные вещи, причем чем больше, тем лучше. А если на них красуется ярлык фирмы, что ж, я был вовсе не против того, чтобы выступать в роли ходячей рекламы. Тогда одной из самых восхитительных сторон положения кинорежиссера для меня было то, что от меня, как от молодого гения, все именно этого и ждали. Обычный удел человека, выигравшего битву за Голливуд, стоит сделать хоть маломальски стоящий фильм, как тебя тут же уговаривают купить твои первые в жизни швейцарские часы фирмы Патек Филипп. И оглянуться не успеешь, как за бумажником уже лезешь в карман брюк от Мияки и, засыпая, выключаешь бра-дизайн, который разработан либо Ричардом Саппером, либо Гарри Радклиффом. Да здравствует излишество! Но, переехав в Нью-Йорк, я сознательно избавился от всей этой мишуры. Может быть, именно потому, что она мне так нравилась. А может и потому, что в квартире с голыми стенами, обставленной лишь чистым воздухом, просто легче жить. Я вернулся после года, проведенного в Европе, где приходилось жить в крошечных пансионах с туалетами в конце длинного коридора и с душем за отдельную плату. В начале поездки у меня на спине красовался 500-долларовый рюкзак из дорогого магазина «Охотничий мир». Но еще на вокзале в Кракове у меня его увели. И почти весь год я проездил с купленным в том же Кракове простеньким фибровым чемоданчиком, в польском костюме, в польских же ботинках и в грубом драповом пальто, приобретенном всего за 4 доллара на венском блошином рынке. Я, конечно, читал и «Экономию Тора», и жития некоторых святых, но до землетрясения и поездки в Европу я ни за что не согласился бы с тем, что довольствоваться малым лучше, или что владеть меньшим – это на самом деле обладать большим. Благодаря уроку, преподанному мне в Кракове, я начал понимать, что без всех тех милых, дорогих вещей, которых я лишился вместе с рюкзаком, вполне можно обойтись или заменить их другими, притом чрезвычайно легко. Разве могут они быть дороги сердцу, если при желании всегда можно пойти и купить другие, точно такие же, хоть десяток? Поэтому, вернувшись в Штаты, я избавился почти от всего, что у меня было. И вступил в нью-йоркскую жизнь лишь со своим верным польским чемоданчиком, экземпляром только что вышедшей книги Каллен «Кости Луны» и горячим желанием выяснить, есть ли на свете окна, из которых открывается вид, отличный от того, на что мне приходится ежедневно взирать на протяжении последних 2 лет. В Впрочем, от прежних времен две вещи у меня все же остались.